«Спасибо! Спасибо!» — закричал он пискляво. «Вот какую я себе славную шапку шил!» «Ах, Гоша, не стыдно тебе? Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил за окошко, а ты меня только в беды вводишь!» «Ах, ты неблагодарный!» — закричал Игоша густым басом. «Я ли тебе не служу?» — прибавил он тоненьким голоском. «Я тебе игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю, а когда уже ничего не осталось, так рамы бью. Да к тому же служу тебе и батюшке из тести. Обещанных корчевых не получаю, а ты истинно меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди самые неблагодарные творения. Прощай же, брат, если так. Не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец. Доктор, попробуй ему послужить. Уж я и так ему шклянки перебил. А вот к вечеру, после ужина, и парик под бильярд закину. Посмотрим, не будет ли он тебя благодарнее. Сими словами исчез мой Гоша, и мне жаль его стало.